Вася хочет быть танкистом, Коля хочет быть таксистом, Боря хочет быть артистом. Лерка хочет быть модисткой, Ерка хочет бегать быстро, быстро, быстро, очень быстро. Федя хочет быть военным, Федя хочет быть спортсменом, очень сильным, здоровенным. Вова будет хоккеистом, Рома будет машинистом, будет ездить на электричке, а я хочу быть птичкой. Я летю, летю, летю, летю, летю высоко. Я летю, летю, летю, летю, летю далеко. Я летю, летю, летю, летю, летю, я летю. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я летю, летю, летю, летю, летю высоко. Я летю, летю, летю, летю, летю далеко. Я летю, летю, летю, летю, летю, я летю. Ла-ла. Летю, летю, летю, летю, летю далеко.